В дверь осторожно постучали. Наверное, Михалыч, здоровенный и пожилой, но постоянно краснеющий, словно девица, мужик. Старшина Вселенной, как его назвал Сергей. «Извините, вас ждут у командира. Вы хотите берет? Давайте я вам подходящий найду, только камуфляжный, а краповый вам нельзя». «Почему?» «А дичь испугается, вот, этого цвета все звери боятся». «Ого!» — восхитился Андрей, командир части, в которой переодевали самую крутую участницу предстоящей охоты. «Звезда спецназа!» — скосил глаза на Сергея и весело, но непонятно добавил. «Сечешь, тигра!» На дощатом застеленном клеенком столе в эмалированных мисках дымился горячий бульон с кусочками мяса, кружочками нарезанных крутых яиц и листочками петрушки. На картонных тарелочках разложена закуска. Марина поймала себя на мысли, что розовое сало, соленые огурчики на горках квашеной капусты, пучки зелени на ломтях отварного мяса и обжаренные колбаски — все это вызывает у нее восторженное умиление, почти как у иностранки, приглашенной на фольклорный фестиваль. «Иностранка и есть! Сублимированная лапша, гамбургеры, чизбургеры, пицца и бесконечные макароны! Потому что быстро!» Кроме Сергея, мужчин было пятеро. Андрей и старшину, который привез их сюда на военном УАЗике, она уже знала. Остальные только что представились. И уже шутливое это представление, и понятные порой только им самим комментарии показали, насколько близки они все между собой. «Олег, он же Трак! Александр, он же Чингачкок! Он же Лимончик!» — басом проворчал кто-то. «Да ну вас!» Александр, дружески подпихиваемый локтями соседей по столу, смеялся вместе со всеми. «Анатолий, страшный ужас!» «Ой, что-то не похоже! Вы на него посмотрите, когда он с похмелья!» «Так он же сказал, что вообще не пьет! Вот поэтому никто на земле и не видел самого страшного ужаса!» «Марина, у тебя в детстве какое-нибудь прозвище было?» «Кличка? Никогда! Я к вашему сведению, Сергей Николаевич! Всегда была воспитанной девочкой, из хорошей семьи». «Это хорошо, что воспитанной. Мы невоспитанных не любим. А вот насчет клички, или для культурных девочек, персонального позывного. Отныне и навсегда нарекается звездой спецназа», — торжественно провозгласил Андрей. «Для своих — звездочка. Новому члену нашей команды вручается личное оружие, нож охотничий. Целуйте клинок и вешайте его на ремень. Вот сюда. Серега, поддержи звездочки брюки, пока ремень расстегнут и руки заняты. Готово? Салют!» Пробка от шампанского, ударившись в круглое бревно потолка, срикошетила к печке. Желтоватая шапка ароматной пены поднялась над краями алюминиевой кружки. «Ну давай, звезда спецназа, не посрамим наш пол и рекламный бизнес. Ой, какое холодное! Вот схвачу ангину, и кончится моя охота!» «Ангина — болезнь горожан, а в лесу даже воздух лечит. Главное, закусывай хорошо, а то разбуянишься, и будет нам продолжение особенностей национальной охоты». Печка трещала настоящими березовыми и сосновыми дровами. Мужчины вышли покурить, и сквозь приоткрытые двери избы доносились обрывки их жаркого спора. «С утра зверь чуткий! Еще до ночи не отойдет. К тому же приморозит за ночь. Листья шуршать будут, как жестянки. А часиком к 10 все отволгнет. А че тебе шуршать? Встал на номер, оттопчи площадку и стой. Зато загонщикам самое то. Не орать, как в тот раз, когда кабан от вас, как истребитель, на форсаже просвистел. А потихоньку идти. Покрикивай, да шурши сколько хочешь». «Точно. Вы бы еще с обеда предложили загон начать. Забыл прошлый год, как ночью подранка добивали. По деревьям лазить не разучился». Дружный смех перекрыл еще какие-то слова. Марина, разрумянившись от шампанского и ненавязчивого, но явного и восторженного внимания, пыталась старшину Вселенной, возившегося возле печки с какой-то железкой. «А почему, Олег, Трак? Это ведь такая железяка от гусеницы. Вы его кулаки видели?» «О, да. Кто с ним в спарринге работал, говорят, что если получить по башке танковым траком, то легче будет». «А чего все смеялись, когда Сашу Лимончиком назвали? Вот он узнает, что я вам рассказал. Они же сами его так назвали. Ну, Михалыч, миленький, вы же такой добрый. Вы же знаете, что женщина от любопытства умереть может. Лесть сработала безотказно. В первой командировке его Чунгачкуком прозвали. В какой командировке? В Чечню. Мы в январе заходили. Бойня жуткая была. Где свои, где чужие, не разберешь. Грязища, с водой напряженка. Если снегу где наскребешь, так быстрей топить для питья. Куда там мыться, стричься? Обросли. А он косичку такую себе соорудил, как у индейца. Вот и прозвали. А осенью, на третью замену уже, попали наши пацаны в заваруху. Нужно было через площадь проехать, где чеченцы митинговали. Наши по краю поехали, а толпа к ним. Окружили. Бабы и старики бронетранспортер отсекли, под колеса лезут. А мужики на машину поперли. И под шумок, раз в кабину, водили пистолет в бок. Поедешь с нами. Толпа перед ними расступается, а перед БТРом стеной стоит. Александр видит такое дело. Достает две лимонки. Это гранаты такие, F1. Точно по виду, как лимоны зеленые, только бока на квадратики нарезаны. Чеку у одной и у другой выдернул. И на толпу. Те расступаются, рут. Бабы их галдят. Плюются, проклинают. Руками трогать боятся. Так он до машины и дошел. На подножку запрыгнул. Гранаты боевикам под нос. Катитесь на. Ну, в общем, уходите. Я без своих пацанов в час не вернусь. Те вылезли, а он на капот верхом сел, гранаты в руках, и едет. Так и вышли. Им вслед из пистолета постреляли. Одного солдата в ногу зацепили, но это мелочи. Спас он мальчишек, но потрясло его, конечно, потом. Отходняк был, ой-ой-ой. И после этого у него такой пунктик образовался. Лимоны не любит, видеть не может. И нет бы втихую это дело переживать. А он проговорился как-то. И готово, лимончик. Народ-то у нас хлебом не корми, дай поприкалываться. А страшный ужас? Это у него присловие такое. Я сам не видел, ребята рассказывали. Их взвод на окраине Грозного, духи зажали. Влезли на их волну, и давай пугать по рации. Сдавайтесь, или мы вам то сделаем, это сделаем. А он им, да вы что, ну прям страшный ужас. Так, остались ваш командир и Сергей. Командира в двух последних командировках военным комендантом назначали, а комендант в своем районе царь и бог. Вот царь остался. А Тигра, вы его лучше сами спросите. На этот раз уговоры не помогли, да и охотники, на ходу доспоривая и подразнивая друг друга, стали возвращаться в избу. Марина, подставив разгоряченное лицо легкому, пахнущему палой листвой ветерку, слушала лес. Шорох оставшихся на деревьях листьев был совсем не таким, каким он бывает летом. Не нежный шелест мягких, живых и упругих ладошек, а тихий скрежет и похрустывание трущихся друг от друга мертвых бурых пластинок. Изредка потрескивали сучья или отслаивающаяся кора, подала голос какая-то припозднившаяся печуга. Резко пахнуло холодом, и, подняв голову, Марина увидела над собой изумительной чистоты неба. Яркие, словно умытые звезды, заполонили все темно-фиолетовое пространство над зубчатой стеной лесных великанов. «Хорошо, просто невероятно хорошо! Я никогда не видела столько звезд сразу!» «Это ты про нас!» «Ну вот, пришел поручик Тигра и все опошлил! Слушай, а почему тебя так прозвали?» «Видишь, тельник полосатый! И на кабанов люблю охотиться!» «Вы здесь, все хищники полосатые! Не хитрите, уважаемый, и не виляйте хвостом, а то я вернусь в избу и предложу перекрестить вас в лиса. Ну, скажите!» «Да прозвали и прозвали. Это же не всегда по какому-то случаю. Пошутил кто-то, вот и прилипло. Холодом как-то потягивает. Пошли к ребятам». Сергей повернулся и пошел к зимовью. «Первый раз слышу, как ты врешь. Очень неуклюже получается и неприятно. Так было легко и хорошо. А теперь ты будто стенкой меня ото всех отгородил. Остальные ведь знают друг о друге все». Он остановился, повернулся к ней, и из холодной темноты ледяным душем пролился бесстрастный голос. «В феврале 95-го на Черноречии духи двух ребят ночью утащили с поста. Молодые были первогодки, заснули, наверное. Утром мы нашли их, истерзанные, как будто их сумасшедший мясник разделывал. У одного член отрезанный на лоб пришит, и надпись вырезана «Это слоник». А на следующую ночь мы уже к этим волкам в гости отправились. Нужно было подходы найти к кварталу частных домов, которые они контролировали. Там в садике один домик маленький стоял, а возле него часовой. Тоже молодой пацан, и тоже носом клевал. Я его снял тихо, вошел в дом, а на полу 8 человек спят. Царь потом ругался, что нам такая удача подвалила, а мы ни одного языка не привели. Ты, говорит, как тигр уссурийский, тот пока всех волков в своем лесу не передавит, не успокоится. А в конце рукой махнул, хотя я бы и сам после этих слоников не удержался. Ладно, иди, тигра. Вот так я крестил. Ты их всех убил? Всех. Тебе нужны подробности, как я это делал? Тебе рассказать, как ведут себя люди, которых ты убиваешь? Или как выглядит горящий город, заваленный трупами? Не только боевиков и солдат. Стариков, женщин, детей. Сережа, остановись. Не нужно быть со мной таким. До меня только дошло. Ты не себя щадил. Ты меня хотел уберечь, и мой праздник. Я представить даже не могла, что тебе придется вспоминать такое. Прости, пожалуйста. Михалыч так легко про все это рассказывал. Мол, прошло, и слава богу. А ведь это, кровь и смерть и боль. А я влезла. Прости. Вот почему вы все как братья родные. Но просто удивительно. Я бы в жизни не подумала, что каждому из вас пришлось такое пережить. Настолько все ребята простые и веселые. А чему нам выделываться? Мы и сами себя, и друг друга во всех видах видели. В бою и в грязи, в геройстве и в отчаянии, при параде и с полными штанами под минометным обстрелом. Цена каждому там была определена. Как щеки не надувай, здесь к этому ничего не добавишь. А веселье? Ты знаешь, как мы все от костлявой, увернувшись, теперь жизнь любим. Ты видела, как ребята едят и пьют? Водочку тянут с расстановочкой, с выдохом, бутерброды сооружают. Рассмотрит со всех сторон, полюбуется, травкой какой-нибудь украсит, и не спеша в рот. Не жрут на скорость, а наслаждаются. А с женщинами? Уловив, что голос Сергея потеплел после ее бурного и виноватого монолога, рискнула пошутить Марина. От женщин отбоя нет. Ваша сестра настоящих мужиков за версту чует. Есть, правда, экземпляры с испорченным обонянием, но это о долгой жизни в большом городе. Облучение, задымление, деловое очумение. Но мы и здесь не спешим. Ведь если ты в чистом лесу, на свежем воздухе, после сытного ужина и пары рюмок, разговариваешь с симпатичной женщиной, то ты скорее жив, чем мертв, а? Последняя мысль, которая пришла к ней перед сном, была совершенно неожиданной. А ведь он не просто убивал, он был готов и сам умереть. За солдатика, даже имени которого не знал. Что же он сделает с тем, кто поднимет руку на его жену или ребенка? Помнишь того подонка, что лапал тебя в подъезде, не удовольствовавшись отнятой сумочкой? А если бы рядом был Сергей? Стоп! Марина Ивановна, милая, а при чем здесь вы? Кто вы ему? Запоздавший ноябрьский дождь слизнул почти весь снег, выпавший было в конце октября. Кое-где оставались грязновато-белые островки, прихваченные корочкой льда, но они своим жалким видом лишь наводили уныние. И только ночной морозец хоть как-то украсил полянки, рассыпав замысловатыми белыми дорожками на черно-буром ковре опавших листьев мелкие хрусталики инея. Влажный холод на ходу пробирался под полы теплой, пятнистой, как и все ее одеяние куртки, лез в рукава, румянил щеки. Да. В той одежке, в которой она собиралась покорять дремучий лес и охотиться на свирепого вепря, цокать бы сейчас зубами со скоростью хорошего барабанщика. Ой! Говорил я тебе, не поддавайся на провокации. Водочка она обманчиво греет, только сосуды расширит. Тепло из организма выбросит, и все. Лучше бы еще чашку бульона выпила. А где ты был, когда они мне разъясняли, что кабан только на свежий запах идет? Причем, видите ли, охотникам пить нельзя, им стрелять, а я должна жертвовать собой ради общего успеха. Хорош алкашек наивный прикидываться. Ужас, посмотрели бы на тебя утром твои великосветские друзья. И ладно бы шампанское. В жизни всегда есть место авантюре. Молодец, усвоила. Ну, вот мы и пришли. Выбрав место, с которого хорошо просматривалась широкая поляна, переходящая в просеку, Сергей быстро расчистил его от жесткой, не перепревшей листвы, от похрустывающих прутиков. Полукругом воткнул несколько жердин по обе стороны от красивой, развилистой березы, заплел их дубовыми, еще сохранившими листья ветками. Сзади темным буро-зеленым чистоколом торчал какой-то куст. На таком фоне, да еще и за импровизированным плетнем, охотник в камуфляже становился невидимкой. Зато сам он мог видеть все, что происходило на линии огня, и стрелять свободно. Встав за березу, Сергей несколько раз, плавно скользя то в одном, то в другом направлении, и вскидывая ружье к плечу, проверил, насколько удобно оборудованная позиция, а затем, постелив под березой офицерскую плащ-накидку, уложил на него сложенный вдвое пуховый спальник. Марина, прогулявшаяся за группу деревьев неподалеку и решившая тихонько подкрасться к Сергею, замерла. Его невероятно легкие, бесшумные, пластичные и в то же время угрожающие хищные движения напомнили ей какой-то первобытный охотничий танец, то ли виденный в каком-то фильме, то ли дремавший в ее подсознании со времен великой праматери. «Хорош прятаться, диверсантка!» — не оборачиваясь, сказал Сергей. «Я тебя давно услышал!»